Но ведь сейчас речь шла о жизни Ольги. Поэтому он без малейших колебаний взмахнул топором. Удар обухом пришелся точно в лоб. Парень даже не охнул. Его ноги подкосились. Он мешком рухнул на пол. «Один», – прошептал Алексей. Зашел в коридор и прикрыл за собой дверь. Он не знал, где искать Ольгу, но что-то ему подсказывало, что она где-то близко. Поэтому, увидев уходящий вниз трап, он без колебаний спустился по нему. «Коридор. Куда идти? Налево или направо?» Повернул налево, заметив на полу в конце коридора какие-то тряпки. Подошел ближе и вдруг понял, что это одежда Ольги. «Оля», – прошептал он. Посмотрел на дверь рядом, потянул за ручку. Заперта. Дверь была заперта на массивный висячий замок. Судя по мощным наварным петлям и столь же крепким сварным проушинам, для замка здесь находилось какое-то складское помещение. Если бы не лежащая рядом одежда Ольги, Алексей прислушался к тому, что происходило за дверью. Тишина. Несколько раз дернул дверь. «Оля, ты здесь?» Никто не ответил. Тем не менее, Алексей был уверен, что Ольга здесь. Примерившись, ударил обухом топора по замку. Раз, другой, третий. Замок не выдержал и открылся. Трясущейся рукой, вытащив дужку замка из проушин, Алексей распахнул дверь. Это было пустое помещение с металлическими стеллажами по бокам и зарешетчатым иллюминатором. Под потолком тускло светила лампочка. Прямо на полу посередине лежал грязный матрас, а в левом дальнем углу, сжавшись и обхватив плечи руками, сидела Ольга. Лицо девушки было в кровоподтеках и синяках. Многочисленные синие пятна можно было разглядеть и на теле. «Оля!» Алексей бросился к девушке. «Не трогайте меня!» – всхлипнула Ольга, сжавшись при его прикосновении. «Пожалуйста, не трогайте!» Она отвернулась и заплакала. «Оля, это же я! Я пришел за тобой!» Ольга замерла. Потом медленно повернула голову. «Алеша?» «Я, Оля. Пойдем!» Он потянул ее за руку, желая помочь подняться. Ольга опустила голову, потом отвернулась от него и беззвучно заплакала. «Оля, не прикасайся ко мне», — всхлипывая произнесла она. «Я теперь грязная, я хочу умереть». «Оля». Алексей приподнял ее, прижал к себе, поцеловал. «Что ты говоришь, Оля? Тебя ждет Сергей. Он внизу, на плоту. Ты нужна нам. Мне нужна. Я сейчас». Выбежав в коридор, Алексей быстро собрал одежду Ольги. Бегом вернулся в каюту. «Вот, одевайся». Ольгу трясло. Она продолжала плакать. Алексей начал помогать ей одеваться. Сама она почти не могла ничего делать, отбившей ее дрожи. Помог надеть джинсы, рубашку. Сам застегнул все пуговицы. Обуви у Ольги не было. Очевидно, она потеряла тапочки, когда оказался в воде. «Ничего, дойдет босиком. Тут недалеко». «Пошли, Оля. Нам надо торопиться». Подхватив топор, Алексей обнял Ольгу и вывел ее из каюты. Он поднимался, в любой момент ожидая встречи с Пашей и его приятелем. И был готов к ней. Знал, что разорвет их даже голыми руками. На счастье Паши и обладателя золотой фиксы, их пути в эту ночь разминулись. «Сюда, Оля!» Алексей подвел Ольгу к борту. «Спускайся по веревке. Плот внизу. Осторожно, не упади!» Ольга начала спускаться. Алексей помогал и поддерживая за руки. Убедившись, что она благополучно спустилась, оглянулся, посмотрел на баки с горючим. Снова взглянул на плот. Лезвием топора перерезал удерживающую его веревку. «Я сейчас», — сказал он, и побежал к ближайшему баку, снимая на ходу рубашку. Знал ли он, что рискует погибнуть? Да, но он был уверен в том, что поступает правильно. Это судно должно пойти на дно. Забравшись по металлической лестнице на бак, Он открутил завинчивающуюся рукоять, открыл крышку. В нос ударил терпкий запах бензина. «Бензин», – прошептал Алексей. На секунду его охватило сомнение в том, что он делает. У него просто не будет времени убежать. Но отступать было поздно. Скомкав рубашку, он вынул из кармана брюк зажигалку. Поджег ткань. Дождавшись, когда она начала разгораться, отошел к лестнице, спустился на несколько ступенек. Примерился и бросил горящий комок в открытую горловину люка. Бросок получился не совсем точным. Горящая рубашка, развернувшись в воздухе и замедлив полет, повисла на краю люка. Может быть, именно это и помогло Алексею успеть спрыгнуть с бака на палубу танкера и добраться до борта. Он как раз собирался прыгнуть в воду, когда сильнейший удар в спину сбросил его вниз. Взрыв был очень сильным. Еще находясь под водою, Алексей сквозь закрытые веки видел отблески бушевавшего наверху огня. Всплыв, жадно глотнул воздух. Тут же огляделся. Где плот? Не пострадал ли при взрыве? Вот он. Он поплыл к плоту. И только тут заметил, что все еще сжимает в руке топор. Не потерял. Это хорошо. Над танкером бушевало пламя. Жар доставал даже сюда. Алексей уцепился за плот. Ольга помогла ему вылезти из воды. «Пригнитесь!» – крикнул Алексей, бросив взгляд на взметнувшийся к небу столб огня. Понимая, что из-за огня потоки воздуха сейчас идут к кораблю, и парус только мешает им отплыть, он ухватился за кормовое весло и начал качать его из стороны в сторону. Ему помогала Ольга. Плот начал медленно удаляться от танкера. Сергей, прижимая к себе испуганного щенка, завороженно смотрел на огонь. В глазах мальчика совершенно не было страха. Скорее всего, он просто не осознавал всей опасности. Им удалось отплыть метров на 200, когда на судне взорвался второй банк. Еще один столб огня поднялся к ночному небу. Лицом ощутив порыв прохладного ветра, Алексей выпустил весло и начал поднимать парус. Поднял, закрепил фалы шкоты. Взглянув на Ольгу, девушка стояла и смотрела на пылающий корабль. «Прости меня», — сказал Алексей, подойдя к ней. «Я не мог тебя защитить». «Ты не виноват», — отстраненно произнесла Ольга. Около получаса они следили за медленно удалявшимся от них пылающим танкером. За это время прогремел еще один взрыв. Правда, совсем слабый. Наконец Алексей нарушил молчание. «Тебе надо отдохнуть», — сказал он. «Кают у нас теперь нет, но пару матрасов я выловил. Собрал и другие вещи, те, что не утонули. Матрасы, правда, сырые, но спать можно». «Спасибо», — тихо ответила Ольга. «Вы ложитесь с Сережей, а я...» Она запнулась. «Мне надо умыться». «Вода во фляге», — сообщил Алексей. Хотел добавить, что это все вода, которая у них осталась, но не стал. «Умывайся. Мы с Сергеем пойдем на нос». «Пошли, Сергей». Он взял мальчику за руку и потянул за собой. На небе мерцали звезды. Было удивительно тихо. Алексей сидел, прижавшись спиной к остаткам носового рундука. Рядом устроился Сергей с Тимкой на руках. «Звездочка движется», — сказал Сергей и указал в небо. Проследив, куда он указывал, Алексей действительно увидел движущуюся звездочку. «Это спутник», — пояснил он. «Его запустили ракетой, и теперь он летает». «Зачем запустили?» — поинтересовался мальчик. «Смотря какой спутник», — вздохнул Алексей. «Может быть, через него транслируют телевизионные передачи». «Транслировали». Он немного помолчал. «Может быть, следят за погодой». Сергей больше ничего не сказал. Алексей тоже не испытывал тяги к разговорам. Примерно через полчаса к ним подошла Ольга. «Сережа, тебе пора спать», — сказала она. «Хорошо», — кивнул тот и выпустил Тимку. Оба матраса постелили в центре плота, сразу за мачтой. Из трех подушек уцелела только одна. Ее отдали Сергею. Единственное сохранившееся одеяло было еще сырое. поэтому оставили сохнуть на рундуке. Сергея укрыли старой курткой. «Ничего, не замерзнет», — сказал Алексей. «Тепло». Ольга не ответила. Алексей понимал, насколько ей тяжело, поэтому старался лишний раз ее не тревожить. Она легла возле Сергея. Алексей расположился рядом. Сергей вскоре уснул. Алексей лежал, глядя Ольге в спину, и думал о событиях дня и этой ночи. Впервые в жизни он убил человека, а может и всех трех. Вряд ли кто-то спасся с пылающего корабля. Сожалел ли он о том, что случилось? Нет, наоборот. Сожалел о том, что не расправился с Пашей тогда, когда мог это сделать. Убил бы его еще на плоту, и с Ольгой все было бы в порядке. Эти мысли его пугали. Алексей всегда считал себя добрым человеком, не способным причинить кому бы то ни было вред. И теперь та холодность, то ожесточение, что царили в его душе, вызывали у него страх. Не должен человек быть зверем. В какой-то момент он вдруг понял, что Ольга плачет. Тихо, едва заметно. Ее плечи вздрагивали. До него доносились приглушенные всхлипывания. Какое-то время он вслушивался в эти звуки. Потом осторожно коснулся плеча Ольги. Девушка вздрогнула, но не отстранилась. Придвинувшись ближе, Алексей осторожно погладил ее по волосам. Потом обнял и прижал к себе. «Зачем я тебе такая?» – всхлипнула Ольга. «Зачем?» «Ты самая лучшая», – прошептал Алексей. «И ты не виновата. Прости меня. И знай, что для меня нет никого дороже тебя». Глава 5. Утро выдалось довольно прохладное. Сергей еще спал, укрытый курткой и сложенным вдвое одеялом. Рядом с ним дремал Тимка. Алексей и Ольга сидели у костра, разведенные на куске оставшегося от каюты железа. Прежний очаг утонул. Пропали и многие вещи. Уцелела посуда, несколько зажигалок. Полфляги воды, чуть поменьше мешка картошки. Голодать им пока не придется, но все говорило о том, что им пора искать берег. Без воды долго не продержаться. В кастрюле варилась картошка. Взглянув на огонь, Алексей подбросил несколько щепок. «Нам надо идти к берегу», — сказал он. «Если там снова лес, придется как-то пробираться, искать сухое место». «Хорошо», — согласилась Ольга, задумчиво глядя на огонь. Потом перевела взгляд на Алексея. «Через какое время снимаются швы? Надо будет вытащить нитки, пока они не вросли в щеку». «Не знаю», — пожал плечами Алексей. «Где-то через неделю, наверное». «Тогда через несколько дней надо будет это сделать», — сказала Ольга. И снова перевела взгляд на огонь. Ее снова что-то начало интересовать. Алексей воспринял это как хороший знак. Они все еще живы и должны жить дальше. Плот держал курс на едва видимую, слева полоску леса. К обеду до нее уже оставалось не больше 10 километров. К 3 часам дня плот почти достиг леса. К удовлетворению Алексея, лес уже не стоял сплошной стеной и представлял собой затопленные островки с большими водными проплешинами между ними. Глубина не превышала нескольких метров, что тоже было хорошим знаком. Еще около часа они плыли вдоль леса. Потом, заметив уходящую вглубь лесного массива реку, Алексей спустил парус и уже веслом завел в нее плот. Течения здесь не было. Понимая, что мачта им больше не нужна, Алексей снял ее и попытался использовать как шест, взамен утерянного. Ему удавалось касаться дна, но глубина пока была слишком велика. Пришлось снова взяться за весло. Медленно, но верно плот двигался по реке, все больше удаляясь от моря. Глубина постепенно уменьшалась. Деревья поднимались все выше. «Смотри, земля!» – воскликнула Ольга, увидев сухой клочок земли, потом ахнула. «Там кто-то есть!» «Это лось!» — успокоил ее Алексей. Звонко залаял Тимка. Услышав его, два укрывшихся на островке лося продрались сквозь заросли, прыгнули в воду и поплыли прочь. «Большие!» — восхищенно сказал Сергей. «Мы их испугали», — огорчилась Ольга. «Ничего», — успокоил ее Алексей. «Они не выглядят изможденными. Наверняка здесь много таких островов». И он оказался прав. Не прошло и 5 минут, как им встретился еще один остров. За ним еще и еще. Большинство выглядели пустынными. На некоторых встречались животные. Один раз им удалось увидеть лису. Даже несколько зайцев. «По крайней мере, с голоду мы не умрем», — уверенно заявил Алексей, когда на очередном острове какое-то животное бросилось от них прочь. «Нам бы теперь только найти островок побольше». И такой островок нашелся. Может быть, он даже достигал материка. Оценив ситуацию, Алексей принял решение пристать к берегу. Ольга не возражала. Несколько минут спустя, аккуратно обогнув несколько возвышавшихся над водой сосен, плот мягко коснулся берега. Первым на землю сошел Тимка. Подбежал к ближайшему кустику. Торопливо поднял заднюю лапу. «Вот чему его так не хватало», — усмехнулся Алексей. Сойдя на берег, он привязал плот. Потом взглянул на Ольгу. «Ну и как тебе берег?» — спросил он. «Никогда не думала, что земля — это так здорово», — призналась девушка. Сорвала листок с ближайшего куста, растерла его в пальцах. Закрыв глаза, понюхала. «Я тоже», — согласился Алексей. «Вроде бы место неплохое. Вы пока не отходите от плота, а я тут осмотрюсь». «Только не уходи далеко», — попросила Ольга. «Хорошо», — заверил ее Алексей. «Мы с Тимкой пойдем. Верно, Тимка? Пошли». И он хлопнул ладонью по ноге. Тимка с радостью побежал за ним. Место было хорошим, сухим. Глядя на красивые высокие сосны, Алексей думал о том, что здесь можно будет срубить хороший дом. Правда, инструментов у него только топор. Но ведь в старые времена только им в основном и обходились. И ничего. Строили замечательные дома. Возводили прекрасные церкви. Было бы желание и умение. Что его по-настоящему беспокоило, так это пресная вода. Если нигде поблизости ее нет, им надо будет уходить дальше. В крайнем случае придется думать о том, как соорудить перегонный аппарат для дистилляции воды. Его размышление прервал выскочивший почти из-под самых ног заяц. Смешно вскидывая задние лапы, косой бросился прочь. За ним тут же с лаем кинулся Тимка. «Тимка, стой!» — попытался остановить его Алексей. «Назад, Тимка! К ноге!» Пес не обратил на его слова никакого внимания. Заяц и Тимка скрылись из глаз. Какое-то время Алексей слышал только шорох ветвей да звонкий лай щенка. Затем все стихло. «Тимка!» — позвал Алексей. «Вот глупый пес!» Щенок отыскался через несколько минут. Прибежав, он виновато завилял хвостом, глядя Алексею в глаза. «Ты почему меня не слушаешь?» — с напускной строгостью спросил Алексей. «Нельзя убегать без разрешения, понял?» Пес престыжно опустил голову. «Ладно, забыли». Нагнувшись, Алексей погладил щенка. «Пошли». Осмотр окрестностей занял около получаса. Теперь Алексей уже был бы уверен в том, что они пристали именно к материку, а не к какому-то островку. Значит, если идут вглубь, рано или поздно они выйдут к людям. Здесь оставаться нельзя. Ему так и не удалось найти воду. Ольга встретила его появление с нескрываемым облегчением. «Ну что там?» – спросила она. «Это действительно берег», – сообщил Алексей. «Мы могли бы здесь остаться, но я не нашел пресной воды. Значит, нам придется идти дальше». «Сейчас?» – тихо спросила Ольга. «Завтра», – ответил Алексей, понимая, что Ольге не хочется сразу куда-то идти. Да и сам он не горел желанием немедленно отправляться в путешествие. Все равно уже вечер. Отдохнем немного, выспимся, а завтра отправимся в путь. Находиться на плоту больше не хотелось. Поэтому Алексей соорудил шалаш. Накрыл его лапником, лапник же постелил на землю. Сырые матрасы разложили рядом. Всю уцелевшую утварь перетащили на берег. На ужин запекли в зале картошку. Больше у них ничего не было. Весь вечер подсидели у огня, гадая, что творится в мире. Аккумулятор и приемник уцелели. Но Алексей уже знал, что не сможет взять аккумулятор. Уж слишком он был тяжелым.